Глава 15. Дверьми хлопали так, чтобы тайга вздрагивала от испуга. Щеглинцев прихватил в сарае свечей побольше, благо никто не видел, сунул их в свой чемодан, а две поставил на стол в алюминиевую кружку и скребнул спичкой. Испольновские сапоги валялись на полу в коме грязи. Сам Испольнов спал на одеяле, так и не скинув одежды. Соломин приподнялся на локтях и улыбнулся Щеглинцеву. «Давно легли?» — спросил шепотом Щеглинцев. «Только что». И он сразу уснул. «Не сплю я», — повернулся Испольнов. «А кто тебе мешает?» — спросил Щеглинцев. «Золото, что ли, охраняешь?» «Дурень ты», — зевнул Испольнов и для наглядности покрутил пальцем около виска. Щеглинцев ухнул на табуретку, вытянул ноги и закрыл глаза. «Ну и денек», — вздохнул Щеглинцев. «Молотка у вас нет?» «Зачем тебе?» «Шею прибить». «Машину-то где поставил?» «У крыльца. Веревочкой привязал, чтобы не убежала». Помолчав, Щеглинцев спросил. «Пожрать нечего?» «В столе хлеб и кусок сала». Черняшка была худой и усохшей, в сухари готовилась переходить. А сало ничего, грело душу и желудок. «Убили гады Патриса Лумумбу», — откушав, затянул с удовольствием Щеглинцев. «И закопали неизвестно где». Дальше петь было лень, и нагибаться было лень, чтобы стянуть сапоги. И оставалось только жалеть, что не поймал он в свое время в проруби щуку, говорящую человеческими словами. С кровати Щеглинцев все смотрел на свечки и все сравнивал, у какой из них пламя больше. Огненные язычки дергались нервно, словно их кто-то щекотал, или они хотели переспорить друг друга. «Была бы у нас керосиновая лампа или хотя бы спиртовка», — подумал Щеглинцев. «Все бы веселее было». Но сразу же он сообразил. «Нет, спирт тогда мы вылокали бы, стенки вылезли бы». Тут пришлось пожалеть, что и посуда уже свободна. И ни капли не опрокинешь в глотку, сразу бы тогда заснул. «А так чего тебе не спится?» — сказал самому себе Щеглинцев. «Раньше засыпал без звука, после такого вкалывания. Нынче как профессор, как член-корреспондент». «Деньги-то нам за сегодня заплатят?» — спросил Щеглинцев и голову приподнял. Но Испольнов с Соломиным не ответили, похрапывали, и тогда Щеглинцев заявил, успокаивая себя. «Заплатят, конечно». Он зевнул и тут же понял, что хочет обмануть себя, потому что растянул рот сам. И сон тут ни при чем. А уснуть ему следовало как можно быстрее. Он боялся, что снова придут воспоминания и мертвой хваткой вцепятся в него. Они ему осточертели, и отвязаться от них он никак не мог. «Ни о чем не надо думать», — решил Щеглинцев. «Свечки надо считать. Раз, два, три, четыре. А то как о чем-нибудь подумаешь, сразу чего-нибудь вспоминаешь». И, поворочившись, он все же подумал и вспомнил первую свою ездку по Артемьевскому тракту. И как связка бумажных цветов из рукава фокусника потянулись всякие подробности, без которых Щеглинцев вполне мог обойтись последние свои саянские дни. День тот был жаркий, санаторный, воскресенье. Накануне их привезли в поселок Кашурниково со станции Абакан, где на асфальтовом перроне уши Щеглинцеву заложило от бухани медных инструментов и барабана. Чего-чего, а локтями двигать Щеглинцев умел, но тут дал маху. Трясся в дощатом фургоне у самой кабины и так и не смог увидеть, что это за распрекрасная страна, куда он прикатил из своей арзамасской колыбели. Потому он и уговорил утром воскресенья Соломина прокатиться по всей трассе и поглядеть, ради чего они сюда заявились. Для этого надо было увезти машину с Щеглинцевской уже автобазы, взять ее на прокат. Кабина оказалась открытой у серого потрепанного ЗИЛа с прицепом. Прицеп этот и пришлось тащить Щеглинцеву как нагрузку, как банку мускулов морского гребешка, придаваемых в сергачском гастрономе к полкило вареной колбасы. Все было ничего вокруг, и сопки, и елочки, и клокотливый сисим, сейба, и кизир, камушками играющие, но Щеглинцеву было мало разглядеть все через стекло одолженного ЗИЛа. Ему хотелось пальцами прощупать неровности саянской земли, ногой поболтать в улетающей горной воде, цены посмотреть в магазинах и палатках на трассе, чтобы потом иметь их в виду. Он и останавливал все время машину, и хлопал дверцей, к неудовольствию тишайшего Соломина. В Кордове, в книжной лавке, Чеглинцев засмотрелся на рыжеволосую учительшу, болтавшую с продавщицей, и сам того не желая купил 3 длинные палочки мела. Подумав, он крупно написал на 2 бортах прицепа «Капремонт, перегон». Потом, не удержавшись, вывел на заднем «Правительственные испытания». На дороге голосовали бабки с мешками, и Чеглинцев решил быть для них благотворителем. Потом перед Курагиным 2 сердитых инспектора, которым, наверное, выпить было нечего, остановили машину и долго нудили насчет пассажиров. «Какие пассажиры?» — удивился Чеглинцев. «Ах, эти бабки! Да они какие-то темные, несознательные. Сами попрыгали. Я даже от них отворачивался, от таких бесстыжих. Деньги с этих испуганных теток инспектора все же вытянули, и Чеглинцев с досадой смотрел на бежевые бумажки, вынутые из его кармана. В Курагине они с Соломиным насмотрелись на сварку, старались кряхтя, а парень из СМП на пол-литру сваривал. Держатель прицепа отошел, сачок какой-то машину в автобазе содержал, ему Чеглинцев был готов сказать кое-что. В Абакане пообедали, Чеглинцев сгреб к кассе сдачу 2-копеечными монетами и пообещал девочке за счетной машиной: «Я вам буду звонить на всю сдачу». И погнали ЗИЛ в Хакасские степи. Раз уж занялись географией, приходилось крутить колеса по шарику. В степи их напугал ветер, способный перевернуть машину с прицепом и перекати полем протащить ее по рыжему шоссе. Вылезли из кабины размять ноги, и ветер тут же швырнул им в лицо по горсти песка. И потом надо было этот песок выгребать из глаз и ушей. Единственное, что привлекло внимание Чеглинцева в этой степи, так это здоровенные глыбины, воткнутые в землю, с раскосыми лицами и выбитыми по камню словами. «Может, наряды на них какие древние записаны?» — предположил Чеглинцев. «Их бы в музей свести», — сказал Соломин, — «и продать там». «Ну-ка, побросай их в кузов, а я посмотрю». На повороте вытянул руку старый усохший хакас. «Садись, дед», — кивнул ему Чеглинцев. «Да нет, в кабину. Старость мы уважаем. Хоть и тесно будет, но все же заду полегче». «Ай-ай», — закивал благородно хакас. «Поехали». «Куда, дедушка, едешь?» — не выдержал Чеглинцев. «Ай-ай», — сказал дед. Помолчали. «Куда-куда?» — спросил Чеглинцев, подумав. «Ай-ай! Ну чего ты к нему пристал?» — сказал Соломин. «Дай человеку спокойно доехать». Еще помолчали. «Ты что, дед, ничего не понимаешь, что ли, по-русски?» «Ай-ай!» «Да отстань ты от него!» — взмолился Соломин. «Ничего не понимает». «Знаешь, дед, — раздумчиво сказал Чеглинцев, — уж очень, говорят, вредный народ хакасы». «Ай-ай!» — мотнул головой старик. «Очень гостеприимный народ». Наползали сумерки. Соломин стал жаловаться, что у него глаза режет, и тер их все время. Чеглинцев ему сначала не верил, а потом и сам почувствовал, что с глазами у него какая-то ерунда. Может, от песка, может, от сварки. На углу главной улицы Абакана у почты стояла будка с игривым названием «Таксофон». Чеглинцев хлопнул дверью стеклянной будки и вызвал скорую помощь. В ожидании белой машины с красным крестом съели они с Соломиным по стаканчику абаканского пломбира, а Соломин все хныкал и предлагал, пока не поздно, смыться. Санитары выскочили из медицинской «Волги», очень деловые и ничем не взволнованные, и это Чеглинцева очень обидело, как человека и как гражданина. «Ладно», — сказал Чеглинцев, — «инвалидов тут нет, а вы нам как-нибудь глаза почистите». Санитары шумели, они тоже были обижены и грозились вызвать милицию. «Зачем вы хулиганили?» — говорили они Чеглинцеву. «Вам же всего по капле на глаз капнуть надо». «Ну и капните», — просил Чеглинцев. «Нет у нас ничего для вас, хулиганов», — отрезал парень в белом халате. И уехала «Волга», и остались у таксофона сердитые Чеглинцев с Соломиным, и чертыхались и ругали людей, которые им не капнули в глаза. И поехали дальше, а дальше было их родное Кашурниково. Сколько раз потом проезжал Чеглинцев по той дороге и все мечтал, что когда кончат они трассу и по серебряному костылю каждому доверят ударить молотком на длинной ручке, он привезет из пыльной хакасской степи камень, поставленный на ребро, камень с раскосой мордой, выскребет на нем хорошие слова и поставит его в Саянской земле у самых рельсов, чтобы все пассажиры знали, что именно здесь, у чертова моста, шофер Виктор Чеглинцев перевернулся на своем самосвале и сломал ногу. Но до этой сломанной ноги и своего самосвала Чеглинцеву пришлось вытерпеть столько злоключений, просто скучных дней, что он долго ругал себя за памятную ознакомительную поездку. Потому что после нее рассвирепевший начальник автобазы за самовольный угон автомобиля, да еще с прицепом, чуть было не выгнал его с трассы совсем. А уж из шоферов-то без слов разжаловал. И мыкался Чеглинцев разнорабочим, столяром, плотником, пока в чайной за стаканом киселя не разговорился с бородатым старателем. Мыл тот золото на Амыле, в километрах в 200 от Кашурникова. И сколачивал теперь артель. Чеглинцев посчитал, что стаканом киселя его не купишь, а потому не стал отказываться распить со старателем пол-литру за его счет. Наутро он с трудом вспомнил, как его вербовали, а, вспомнив, для очистки совести рассказал обо всем Испольнову и Соломину. Он думал, что Испольнов посмеется вместе с ним, но тот слушал серьезно и вдруг сказал: «А может, стоит податься на Амыл?» Чеглинцев расхохотался, но потом подумал, чем черт не шутит. Никогда больше не будет случая увидеть столь темное и сказочное дело. И они, к удивлению всех, уволились тогда из стройпоезда и подались на Амыл. На шустрой болтливой речке ковырялись целое лето. Сначала все им нравилось, а потом кому как, а Чеглинцеву стало скучно. Не было вокруг за сотни верст ни деревушек, ни магазинов, ни танцплощадок, а медведи стали приедаться, как будто Чеглинцев их каждый день посещал в зоопарке. «Я животное общественное», — повторял Чеглинцев, — «и мне одиночество действует на печень». Соломин ныл, потому что всего боялся, а Испольнов ходил хмурый, считая, что бородатый их обжуливает. В августе вернулись они в Кашурниково блудными сыновьями и готовы были на коленях постоять в кабинете Фролова. Но тот был неожиданно добр и не устроил шума. Кашурниковцы над ними смеялись, но Чеглинцев с Испольновым всегда могли отшутиться, а Чеглинцев еще и хвалился мешком золота, который они якобы привезли с Амыла. Ему, естественно, не верили, но мешок не мешок, а мешочек лежал в чемодане у Испольного, и хранился в нем желтый крупичатый песок. Было там его мало, наверное, всего полкило, но, может, и побольше. Впрочем, Испольнов не доверял его весам, стеснялся или боялся чужого глаза, однако часто, когда приносил домой буханку хлеба или пол-литровую бутылку, он вытаскивал из чемодана суконный мешочек и на ладонях сравнивал его с хлебом или водкой и, взвесив, говорил сыто: «Грамм 600 есть». Даже если бы и потянул песок 600 граммов, все равно в обмен получили бы они целковых мало, но дело тут было в другом. Просто знали они втроем, что по возвращении домой все соседи и все жители ближайших травяных улиц Сергачского предместья обтолкуют их саянскую жизнь и, узнав о золотом песке, станут относиться к ним с уважением и приязнью. И отцы, учившие любую палку тащить в хозяйство, не будут ворчать, а посчитают, что их дурни сгоняли в Сибирь не зря. Нелегкомысленны они, как все нынешнее молодое поколение. Прожить смогут. Было Чеглинцеву наплевать на всю эту чепуху, он относился к суконному мешочку скорее как к забавной игрушке для взрослых. И поначалу уговаривал Испольного получить деньги и купить на них вещь. Но потом привык к нему, и мешочек стал казаться ему чем-то важным, словно бы придающим им втроем какой-то особый человеческий вес и выделяющим их из всех остальных саянских трудяг как людей солидных и с капиталом. Еще он понимал, что, не считаясь со всей его независимостью, желтые крупицы словно бы приклеили его к Испольнову. А почему, понять не мог, и ругал себя за то, что не кончил в тот злополучный день разговор с бородатым старателем стаканом киселя. «Вот жизнь», — проворчал Чеглинцев и, потянувшись, спустил ноги на пол. Плечи болели, и спина болела, и это был в его жизни первый случай, когда после ишачьей работы предал его сон. То ли нервы у меня чересчур тонкие стали, то ли в мозгах извилин прибавилось. Думать о золоте и о влезшем на гору сергаче Чеглинцеву не хотелось, но он понимал, что если отделается от мыслей о них, тут же вцепится в него воспоминания о пацане Воротниковых, о том, как перевернулся он у чертова болота, о Терехове. Вот жизнь. Теперь уже он встал и ходил по комнате и курил. И тут он вспомнил об Арсеньевой. Сказал себе Чеглинцев, надо будет пройти и посмотреть, как там она. Чеглинцев надел сапоги, причесался на всякий случай и дунул на присевшие свечи. Фонариком выбирал себе тропку, черные вымершие дома стыли вокруг. Было тихо, к шуму сейбы он привык, как привыкал к шуму станков в цехе. Только бы севки у нее не было, подумал Чеглинцев. Ради чего мокнуть тогда сейчас? Он вдруг разволновался, и это было ему неприятно. Он видел снова телячьи, неземные глаза Арсеньевой, и в них тоску по мужичьим ласкам. Трудно ей привыкать к монашеству. Или я, или Севка, все одно, кто первый. Окно Арсеньевой было черным. Чеглинцев воровато подобрался к нему, приплюснул к стеклу нос и фонариком пошарил в черном аквариуме. Желтый луч наткнулся на Илгу и тут же метнулся к стене напротив. «Дрыхнут», — расстроился Чеглинцев. «И та, и другая. А Севка чудак». На всякий случай, сознавая всю безнадежность дела, постучал он по стеклу, ближе к стене Арсеньевой. «Спит», — выругался Чеглинцев, и очень обиделся на нее. Медленно побрел он обратно, и ему было жалко себя, и о сне он думал с отчаянием. Одно окно в общежитии светилось. «Ага», — сказал себе Чеглинцев. А железку в коридоре Чеглинцев попытался счистить грязь и быстро прошел к комнате Терехова. Постучал в дверь и толкнул ее. «Входи, входи», — сказал Терехов. Терехов сидел у стола и что-то чертил. Севка похрапывал, и этому Чеглинцев обрадовался. «Сидишь? Ну-ну», — сказал Чеглинцев, стряхивая капли. «Сам-то вот шляешься ночью», — буркнул Терехов. Он быстро убирал бумаги со стола и был чем-то смущен. «Бессонница», — сказал Чеглинцев. «Болезнь века». «Чай поставить?» — спросил Терехов. Печка у него трудилась, высушивала покоробившиеся ватники и помятые сапоги, пар подталкивала к серому потолку. Терехов сдвинул ватники и пристроил чайник на горячую железяку. Глаза у него были сонные, а вмятина на носу казалась глубоким черным шрамом. «Варенье у меня есть», — сказал Терехов, — «ежевичное. 3 дня назад в Сосновке купил». «Знаешь что, Терехов?» — выпалил вдруг Чеглинцев. «Решил остаться я. К ядреной фене мне этот сергач». «Ну что ж», — сказал Терехов вяло, — «оставайся. Я бумаги оформлю». «Нет, я на самом деле», — начал Чеглинцев и тут же осекся. Ему снова стало жалко себя и обидно от того, что Терехов не бросился к нему жать руку и не подскочил к потолку, и не проснулись все зачуханные жители поселка, не прибежали качать Чеглинцева, простого и любимого всеми парня. Получалось так, что вроде бы сейчас Терехов делал одолжение Чеглинцеву, а не он, Чеглинцев, адский водитель, решил поддержать коллектив в трудную минуту. И Чеглинцев отругал себя за столь детское проявление чувств. Надо было повести дело так, чтобы Терехов сам попросил его уважить народ, и уж тогда, соблюдая достоинство крепкого мужика, согласиться как бы с неохотой. «Надо еще подумать», — строго сказал Чеглинцев, — «взвесть все предложения». «Ну, подумай», — равнодушно кивнул Терехов. «Нет уж, я решил», — заторопился Чеглинцев, вдруг испугавшись, что Терехов вспомнит о саянской гордости. «Чего уж тут? Оформляй бумаги. Я волком бы выгрыз бюрократизм». «Ну и добро, и хорошо», — оживился на секунду Терехов. «Я рад, что ты остаешься». Он шлепнул Чеглинцеву по плечу, и тот забормотал что-то довольно. Он был теперь растроган и очень хвалил себя за то, что не смог заснуть и забрел в эту комнату с непотушенной свечой. «Сейчас я тебе чай налью». «А покрепче ничего нет?» — поинтересовался Чеглинцев. «А то бы в самую пору, раз такое дело, раз такой поворот в автобиографии». «Нет», — сказал Терехов, — «ничего нет». «Ладно, давай эту простоквашу». «Вот так, и мы для жизни новой имеем лишний шанс». «Слушай», — сказал Терехов, — «ты ведь был в бригаде из Польного, когда мост ставили». чего вы там наделали?» «Где?» — насторожился Чеглинцев. «На мосту». «А чего мы там наделали?» «В бумагах бут, в ряжах лежит». Чеглинцев был сейчас добр и очень любил сейчас Терехова, и сам себе очень нравился из-за того, что сумел отказаться от глупой и скучной идеи уехать из Саян. И теперь он сидел успокоенный и душевный, и все думал о том, как хорошо он поступил, и какой молодец Терехов. «Сам я ничего не знал, когда строили. Потом Васька проболтался. Он все дела с Будковым вел. Будков тогда спешил нас, все торопил. Очень ему мост нужен был. Все сидел у моста, все смеялся, сам бревнышки обтесывал. Срубы мы поставили, а начинки им не было. Задержались с бутом. Его тогда чуть ли не из Абакана везли». «Они из Минусинска?» «Откуда-то издалека. Там он все торговался, вышибал у снабженцев буты и не преуспел. Месяц или больше он должен был ждать. А там снег и привет дороги. Он и велел сыпать гравий. Вон его сколько рядом. Нам-то что бут, что гравий. Сыпали, а сверху попросил булыжника положить. Нашли, положили. А месяца через два пригнали бут, а он его тихо велел у тролла свалить, чтобы никто не знал». «Зачем это ему все надо было?» — расстроился Терехов. «Испольно знает. Ведь дорого яичко, а в бумагах все в лучшем виде. А что же он, ребенок, что ли, пионер? Он и нам как-то работ приписал. Мы денег больше получили, и им довольны были». И молчали. «А чего же нам кричать?» «И ты молчал». «А чего же я, прокурор, что ли? Или депутат, или уполномоченный? Я тогда брюки купил». «Зачем это ему все надо было?» Терехов встал. «Пошли». «Куда?» «К Испольнову. Он спит. Разбудим». «Давай хоть чай допьем», — расстроился Чеглинцев. «Вставай и пошли». «Допью и пойду». Чеглинцев стал хмур и горячую воду тянул сердито, обжигался и вроде бы не обращал внимания на то, как Терехов топтался у двери. «Ну, пойдем, пойдем», — сказал Терехов. «Вот тебе и хваленое русское гостеприимство», — проворчал Чеглинцев и налил себе еще стакан. Терехов мотнул головой и вышел, и недолго слышны были его сапоги, а потом стукнула дверь, и Чеглинцев вздохнул и представил, как они там поговорят. Он был обижен на Терехова, потому что того больше волновало не его, Чеглинцева, возвращение, а темная история Себинского моста. «Ничего, значит, для него переживания простого человека не стоит», — думал Чеглинцев, и совал суповую ложку в банку с вареньем. «Ну и пусть один у Испольного все выспросит». Но, думая так, Чеглинцев понимал, что с Тереховым он не пошел вовсе не из-за обиды на него, а из-за того, что побаивался разговора с Испольновым. Добросовестно выпил Чеглинцев 3 стакана чая и только тогда встал. «Ну ладно», — зевнул он, — «пойду». Он поглядел на пыхтевшую печку, не наделала бы она пожара, и дунул на свечу. По коридору Чеглинцев шел тихо, хотелось ему, чтобы Терехов с Испольновым уже обо всем выговорились, и даже бы Терехов сказал о его Чеглинцево решении. Терехов стоял у кровати Испольного, и тот сидел на одеяле, и ноги его в носках висели над плетеным ковриком. «Привет», — сказал Чеглинцев. «Ты чего там наболтал?» — почти крикнул ему Васька. «А чего я наболтал?» — заробел Чеглинцев. «Он ничего не хочет говорить», — повернулся Терехов. «Нет, ты скажи, чего ты наболтал?» — повторил грозно Испольнов. «Ты не ори», — рассердился Чеглинцев. «Все как было, так и рассказал». Еще секунду назад у него было такое чувство, что на самом деле он зря проболтался. И, может быть, это было даже предательством, и он боялся глядеть в глаза Испольнову. Но теперь Васька разозлил его, и Чеглинцев стоял красный и готовый полезть в драку. «Вот и отлично», — сказал Испольнов. «Он тебе все объяснил, как было, а я помолчу». И он завалился на кровать лицом к стене. «Ну, как хочешь», — сказал Терехов. «Как хочешь». Он был расстроенный и усталый, уходил из комнаты, опустив голову и сутулившись. «Гордый гад», — подумал в спину ему Чеглинцев. «Что ж», — сказал самому себе Чеглинцев, — «когда-то надо и поспать». И он разделся, нырнул под одеяло и пропел для бодрости, оборачиваясь при этом в сторону Испольновской немой кровати. Веселая старушка разделит наш баланс, и мы для жизни новой имеем лишний шанс». «Чего ты ему там натрепал?» — взвился Испольнов. «Ты мне не груби», — сказал Чеглинцев назидательно. «Ты уважай во мне человек». «Что натрепал-то натрепал. Он меня спросил, а я ему правду выложил». «Ну и дурак», — вздохнул Испольнов, помолчав. «Сами пусть грызут друг другу горло». Он поворочился и затих. «Да, кстати», — начал Чеглинцев, стараясь говорить небрежно. «Я ведь решил остаться». «Да. Терехов мне уже все бумаги оформил и премию выдал. Это я так, к сведению.